Глава шестая. Баскервилль-Холл. Сэр Генри Баскервилль и доктор Мортимер были готовы в назначенный день, и мы отправились, как было условлено, в Деваншир. Шерлок Холмс поехал со мной на станцию и дал мне свои последние инструкции и советы. «Я не стану, Ватсон, сбивать вас с толку разными предположениями и подозрениями», — сказал он. «Я просто желаю, чтобы вы сообщали мне как можно подробнее о фактах и дали возможность строить планы». «О каких фактах?» — спросил я. «Обо всем, что может казаться относящимся хотя бы косвенно к интересующему нас делу, и в особенности об отношениях между молодым Баскервиллем и его соседями, и обо всяких новых подробностях, касающихся смерти сэра Чарльза. Я сам за последние дни навел некоторые справки, но боюсь, что результаты их оказались отрицательными. Одно только кажется мне положительным – это то, что мистер Джеймс Десмонд, следующий наследник, человек очень милого характера. Так что это преследование – дело не его рук. Я думаю, что мы можем совершенно исключить его из круга подозреваемых. Остается народ на болоте, среди которого будет жить сэр Генри Баскервилль». «Не лучше ли было бы прежде всего отделаться от этой четы барриморов?» «Ни в коем случае вы бы сделали этим непозволительную ошибку. Если они невиновны, это было бы жестокой несправедливостью. Если же они преступны, то это отняло бы у нас всякую возможность уличить их. Нет-нет, мы сохраним их в нашем списке подозрительных лиц. Затем там есть, насколько я помню, конюх, есть два фермера на болоте, есть наш друг доктор Мортимер, которого я считаю вполне честным, и его жена, о которой мы ничего не знаем. Есть ученый Стаплтон и его сестра, про которую говорят, что она симпатичная молодая девушка. Есть мистер Франкланд из Лафтерхолла, тоже неизвестная нам личность, и еще один или два соседа. Все эти люди должны составить предмет вашего специального изучения». «Я сделаю все зависящее от меня». «У вас есть оружие, надеюсь?» «Да, я счел благоразумным взять его с собой». «Конечно, не расставайте со своим револьвером ни днем, ни ночью, и никогда не пренебрегайте предосторожностями». Наши приятели уже заняли места в вагоне первого класса и ожидали нас на платформе. На вопросы моего друга доктор Мортимер ответил: «Нет, мы ничего не узнали нового. Заодно я могу поручиться, что за последние два дня за нами не следили. Мы ни разу не выходили из дома без того, чтобы зорко не осмотреться, и никто не мог бы скрыться от нашего наблюдения». «Полагаю, что вы всегда выходили вместе?» «За исключением вчерашнего дня. Когда я приезжаю в город, то имею обыкновение посвящать один день развлечениям, а потому провел вчерашний день в музее медицинского колледжа». «А я пошел в парк поглазеть на народ», — сказал Баскервилль, — «но мы не подвергались ни малейшего рода неприятностям». «А все-таки это было неосторожностью», — сказал Холмс, покачав очень серьезно головой. «Прошу вас, сэр Генри, никогда не ходить в одиночестве, иначе с вами может случиться большое несчастье. Нашли ли вы другой сапог?» «Нет, сэр, он исчез навеки». «В самом деле? Это очень интересно. Ну, прощайте», — добавил он, когда тронулся поезд. «Никогда не забывайте, сэр Генри, одну фразу из странной старой легенды, которую нам прочел доктор Мортимер. И избегайте болота в те темные часы, когда властвуют силы зла». Я еще смотрел на платформу, когда она уже далеко осталась позади нас, и видел высокую худощавую фигуру Холмса, неподвижно стоявшего и смотревшего на нас. Путешествие мы совершили быстро и приятно. Я им воспользовался, чтобы ближе познакомиться с моими спутниками, и проводил время, играя со спаниелем доктора Мортимера. В несколько часов черная земля стала красноватой. Кирпич уступил место граниту, и рыжие коровы паслись в огороженных живыми изгородями полях, на которых сочная трава и роскошная растительность свидетельствовали о более благодатном, хотя и более сыром климате. Молодой Баскервиль живым интересом смотрел в окно и громко восклицал от восторга, когда узнавал родные картины Деваншира. «С тех пор, как я, доктор Ватсон, уехал отсюда, я много путешествовал, — сказал он, — но ни разу не видел места, которое могло бы сравниться с этим. Я никогда не видел деванширца, который бы не восхищался своей родиной, — ответил я. Это в одинаковой степени зависит как от расы, так и от страны, — заметил доктор Мортимер. Стоит только взглянуть на нашего друга, и его округлая голова обнаружит нам кельта со свойственным этой расе энтузиазмом и способностью к сильным чувствам. Голова бедного сэра Чарльза была очень редкого типа, полугальского, полуиверийского. Но вы были очень молоды, когда покинули Баскервиль-Холл, не правда ли? Я был еще юношей, когда умер мой отец. И никогда не видел Баскервиль-Холла, потому что отец жил в маленьком коттедже на южном берегу. Оттуда же я прямо поехал к одному другу в Америку. Говорю вам, что все тут так же для меня ново, как и для доктора Ватсона, и я с нетерпением жажду увидеть болото. Разве? В таком случае ваше желание легко исполнимо, потому что оно уже видно, сказал доктор Мортимер, указывая рукой в окно. Над зелеными квадратами полей и кривой линией невысокого леса возвышался вдали серый печальный холм, увенчанный странной зубчатой верхушкой, производившей впечатление какого-то мрачного фантастического пейзажа, виднеющегося в отдалении, как бы во сне. Баскервиль долго сидел молча и пристально смотрел на него, а я между тем читал на его оживленном лице, какое значение имеет для него этот первый взгляд на странное место, где люди его крови так долго влавствовали. Американец с виду, он сидел в углу прозаического вагона, а между тем, смотря на его выразительные черты, я чувствовал более чем когда-либо, какой он истинный потомок длинного ряда чистокровных, пылких и властолюбивых людей. Его густые брови, его тонкие подвижные ноздри, его большие карие глаза выражали гордость, мужество и силу. Если на проклятом болоте нас встретит затруднение или опасность, можно, по крайней мере, быть уверенным, что он такой товарищ, для которого стоит идти на риск с уверенностью, что он разделит его. Поезд остановился у маленькой станции, и мы все вышли. За низкой белой оградой ожидал нас шарабан, запряженный парой жеребцов. Наш приезд составлял, по-видимому, событие, потому что и начальник станции, и носильщики собрались вокруг нас, чтобы вынести наш багаж. Местечко было хорошенькое, но простое, деревенское, и я был удивлен, что у ворот стояли два солдата в темных мундирах. Они опирались на короткие винтовки и пристально посмотрели на нас, когда мы проходили. Кучер, человечек с грубым суровым лицом, поклонился сэру Генри Баскервилю, и, усевшись в экипаж, мы быстро полетели по широкой белой дороге. С обеих сторон раскинулись пастбища, и старые дома с остроконечными крышами выглядывали из-за густой зелени, но за этим мирным, залитым солнцем пейзажем выделялось пятном на вечернем небе длинная, мрачная, извилистая полоса болота, перерезанная зубчатыми угрюмыми холмами. Шарабан повернул на проселочную дорогу, глубоко изрытую колеями, с высокими насыпями по обеим сторонам, поросшими мокрым мхом, жирным папоротником и терновником, многочисленные ягоды которого блестели при свете заходящего солнца. Постоянно подымаясь, мы переехали по узкому гранитному мосту и продолжали путь вдоль шумного потока, который, пенясь и бушуя, стремительно несся между серыми камнями. И дорога, и поток шли, извиваясь по долине, густо поросшей старыми дубами и елями. При каждом повороте Баскервиль издавал возглас восхищения, жадно осматривал все кругом и задавал бесчисленные вопросы. На его взгляд все было красиво, но мне казалось, что на этой местности лежит грустная тень и что на ней отложился отпечаток печальной поры года. Желтые листья покрывали тропинки и осыпали нас. Шум наших колес заглушался густым слоем гниющей растительности. И я подумал, что грустные дары бросает природа под колеса возвращающегося наследника Баскервилей. «Это что такое?» — воскликнул доктор Мортимер. Перед нами открылась круглая возвышенность, покрытая вереском. Возвышенная часть болота. На ее вершине резко и отчетливо, как статуя, выделялся верховой, темный и мрачный, с винтовкой наготове. Он наблюдал за дорогой, по которой мы ехали. «Что это такое, Перкинс?» — спросил доктор Мортимер. Наш кучер повернулся в полоборота и ответил. «Из Принстаунской тюрьмы убежал преступник, сэр. С тех пор прошло уже 3 дня, и стражи стерегут все дороги и все станции, но не заметили еще никаких следов его. Здешним фермерам это не нравится, сэр, могу вас уверить. Но я полагаю, что они получат 5 фунтов, если доставят сведения о нем». «Да, сэр, но возможность получить 5 фунтов – плохое утешение при условии, что вам перережут горло. Ведь это необыкновенный заключенный. Это человек, который ни перед чем не остановится». «Кто же это такой?» «Это Селден, ноттингхильский убийца». Я помнил его дело, потому что им заинтересовался Холмс вследствие исключительного зверства преступления и бесстыдной грубости, какой были отмечены все действия убийцы. Замена смертной казни заключением произошла вследствие сомнения в здравости его рассудка, настолько поведение его было ужасно. Наш шарабан поднялся на вершину, откуда открылось перед нашими глазами громадное пространство болота, испещренное огромными каменными глыбами и неровными вершинами. С этого болота подул на нас холодный ветер, от которого нас проняла дрожь. Где-то там, на этой мрачной равнине, прячется ужасный человек, зарывшись в нору, как дикий зверь, с сердцем, полным злобы против человечества, изгнавшего его. Недоставало только этого для полноты мрачного впечатления, производимого пустыней, пронизывающим ветром и потемневшим небом. Даже Баскервиль умолк и плотнее завернулся в свое пальто. Скоро плодотворная местность осталась позади. Мы теперь оглядывались на нее, а косые лучи заходящего солнца обращали ручьи в золотые нити, заставляли ярко гореть красную, вновь вспаханную землю и широкую гирлянду лесов. Впереди нас дорога становилась все более мрачной и дикой, проходя над громадными бурыми откосами, засыпанными исполинскими камнями. Временами мы проезжали мимо какого-нибудь коттеджа на болоте с каменными стенами и крышей, без всяких вьющихся растений, которые бы смягчали их резкие очертания. Вдруг мы очутились в чашеобразном углублении с разбросанными по нему чахлыми дубами и елями, исковерканными и согнутыми многолетними свирепыми бурями. Над деревьями возвышались 2 узкие башни. Кучер указал на них кнутом и сказал: «Баскервиль-холл!» Его господин привстал с сиденья. Щеки его раскраснелись, глаза горели. Через несколько минут мы подъехали к воротам парка, фантастической решетке из железа с изношенными непогодой столбами, покрытыми мхом и увенчанными кабаньими головами из герба Баскервилей. Сторожка представляла собой развалины из черного гранита и стропил, но против нее находилось недостроенное новое здание, первое применение южноафриканского золота, вывезенного сэром Чарльзом. Мы въехали в аллею, где шум колес был снова заглушен слоем упавших листьев, и старые деревья сходились в виде свода над нашими головами. Баскервиль содрогнулся, когда мы проезжали вдоль длинной темной аллеи, в конце которой смутно вырисовывался, как привидение, дом. «Это случилось здесь?» — спросил он тихим голосом. «Нет-нет, Тисовая аллея находится с другой стороны». Молодой наследник бросил вокруг себя мрачный взгляд. «Неудивительно, что дяде было не по себе в подобном месте», — сказал он. «Тут всякий будет напуган. Не позже, как через полгода, я поставлю ряд электрических фонарей, и вы не узнаете дома, когда подъезд будет освещен лампами Свана и Эдисона в сотне свечей». Аллея оканчивалась обширной площадкой, покрытой дерном, и мы увидели дом. При угасающем свете я заметил, что середина его представляла мрачный фон, на котором выделялся портик. Весь фасад был покрыт плющом, кое-где прорезанным окном или гербом, слабо светившимся сквозь плющ. В центре здания подымались две башни, древние, зубчатые, с множеством бойниц. Справа и слева примыкали к башням более новые пристройки из черного гранита. Из окон с частыми переплетами шел тусклый свет, а из трубы на шпице крутой крыши подымалась единственная струйка дыма. «Добро пожаловать, сэр Генри! Добро пожаловать в Баскервиль-холл!» Из тени портика выступил высокий мужчина и открыл дверцу шарабана. На желтой стене передней вырисовывался женский силуэт. Она вышла и помогла мужчине забрать наш багаж. «Не отпустите ли вы меня прямо домой, сэр Генри?» — спросил доктор Мортимер. «Жена ожидает меня». «Разве вы не пообедаете с нами?» «Нет, мне нужно ехать. По всей вероятности, меня дома ждет работа. Я бы остался, чтобы показать вам дом, но Барримор сделает это лучше меня. Прощайте, и никогда не бойтесь посылать за мной днем ли, ночью ли, когда бы я не понадобился». Шум колес заглох вдали, пока сэр Генри и я вошли в переднюю, и дверь подъезда тяжело захлопнулась за нами. Мы очутились в красивом помещении, просторном, высоком, с тяжелым потолком из старого черного дуба. В большом старинной постройке камине трещал огонь. Сэр Генри и я протянули к нему руки, так как они у нас онемели от продолжительной езды. Затем мы осмотрелись кругом. Высокие узкие окна со старыми мутными стеклами, дубовые стены, кабаньи головы, гербы. Все это было мрачно при тусклом освещении, висевшей посередине лампы. «Все здесь имеет совершенно такой вид, как я себе представлял», — сказал сэр Генри. «Не находите ли вы, что это типичный дом древнего рода? Подумать только, что здесь жили предки мои 500 лет назад. Эта мысль порождает во мне какую-то торжественность». Я видел, как загорелое лицо сэра Генри просияло детским восторгом. Он стоял посреди комнаты, и свет падал прямо на него, но от стен тянулись длинные тени, покрывавшие его как бы балдахином. Барримор, отнеся багаж в наши комнаты, вернулся. Он стоял перед нами в почтительной позе хорошо воспитанного слуги. Наружность его была замечательная. Он был высок, красив, с черной бородой, ровно остриженной, и тонкими чертами лица. «Желаете ли вы, сэр, чтобы обед был тотчас же подан? Разве он готов?» «Он будет готов через несколько минут. В своих комнатах вы найдете теплую воду. Жена и я будем счастливы, сэр Генри, остаться у вас, пока вы не сделаете новых распоряжений. Но вы, конечно, понимаете, что при новых условиях дом этот потребует значительного штата». «Какие новые условия?» «Я хотел сказать, сэр, что сэр Чарльз вел очень уединенную жизнь, и мы были в состоянии исполнять его требования. Вы же, естественно, захотите видеть у себя более многочисленное общество, а потому вам потребуется иного рода домашнее хозяйство». «Неужели вы и жена ваша хотите уйти от меня? Если это не причинит вам неудобства. Но ведь ваше семейство жило у нас в продолжении нескольких поколений, не правда ли? Мне будет очень больно начать здесь свою жизнь разрывом старой семейной связи». Мне показалось, что бледное лицо дворецкого выразило некоторое волнение. «И мы с женой чувствуем то же самое, сэр. Но, по правде сказать, мы оба были очень привязаны к сэру Чарльзу. Смерть его нанесла нам удар и сделала очень тяжелым пребывание в этих стенах. Я боюсь, что мы уже никогда не будем чувствовать себя хорошо в Баскервиль-Холле. Что же вы намерены делать?» «Я не сомневаюсь, сэр, что нам удастся наладить какое-нибудь дело. Щедрость сэра Чарльза дала нам эту возможность. А теперь, сэр, может быть, лучше будет показать вам ваши комнаты?» Вокруг верхней части древнего вестибюля шла галерея с перилами, и к ней примыкала двойная лестница. Отсюда во всю длину строения шли два длинных коридора, на которые выходили все спальни. Моя и сэра Генри спальни находились в одном и том же флигеле и находились почти рядом. Эти комнаты казались гораздо более современными, чем центральная часть дома. Светлые обои и многочисленные свечи несколько рассеяли мое первое мрачное впечатление. Но столовая, выходившая в вестибюль, была мрачным и печальным местом. Это была длинная комната, разделенная уступом на возвышение, на которой сиживала семья, и на более низкую часть, где размещались гости и прислуга. На одном ее конце были хоры для музыкантов. Над нашими головами тянулись черные балки за коптелым потолком над ними. Ряд ослепительных факелов и грубое веселье перов старого времени, может быть, и смягчали угрюмый вид этой комнаты. Но теперь, когда двое мужчин в черном сидели при слабом освещении лампы с абажуром, поневоле хотелось говорить шепотом, и чувствовалось угнетенное состояние. Мрачный ряд предков во всевозможных одеяниях, начиная от елизаветинского рыцаря и кончая щеголем времен регентства, смотрели на нас и наводили жуткое чувство своим молчаливым присутствием. Мы немного говорили, и я был рад, когда окончился наш обед. И мы могли уйти в более современную бильярдную и выкурить там папироску. «Поистине, не очень-то это веселое место», — сказал сэр Генри. «Полагаю, что со временем можно настолько опуститься, чтобы примириться с ним. Но теперь я чувствую себя неподходящим для него. Я не удивляюсь, что мой дядя немного свихнулся, если он жил в одиночестве в этом доме. Однако же, если вы ничего не имеете против, мы разойдемся пораньше сегодня, и авось завтра утром все это покажется нам более веселым». Я раздвинул занавеси, прежде чем лечь в постель, и посмотрел в окно. Оно выходило на зеленую лужайку у подъезда. За ней две группы деревьев шумели и раскачивались поднявшимся ветром. Серп луны выглядывал из-за бегущих облаков. При его холодном свете я увидел за деревьями ломанную линию скал и длинную низкую впадину угрюмого болота. Я опустил занавеси, почувствовав, что мое последнее впечатление было не лучше первого. А между тем оно было не самым последним. Я был утомлен, а спать мне не хотелось. Я ворочался с боку на бок, пытаясь заснуть. Где-то далеко куранты пробили четверти, и за исключением этого звука старый дом был погружен в гробовое молчание. И вдруг среди полной тишины я услышал звук, ясный, отчетливый плач. Это, несомненно, было рыдание женщины, заглушенный, подавленный стон человека, терзаемого непреодолимым горем. Я сел на постели и стал напряженно слушать. Звук этот раздался вблизи и, конечно, был издан в самом доме. Я ожидал в продолжении получаса. Все нервы мои были натянуты, но не услыхал ничего, кроме курантов и шелеста плюща на стене.